Вот за эту неделю 3 часа благовестия. Вот этот час, который у нас сейчас будет, у меня было такое в плане провести беседу. Потом, может быть, если время еще будет, то поделиться коротко информацией, потому что мы были на конференции в Москве. Это так, самое последнее, свежее. Хотя, хоть кратко поделиться. Затем на второй час у нас намечено по то, что теплоход по Аби был, сделали слайд-фильм. Мы думали его посмотреть. И вы его должны оценить, насколько он будет полезен церквям, нужен. Хотя мы уже в Нижневартовске там показали, вроде там хорошо был принят и ну, так, благословение пережили. А третий час я еще не определился, я даже думал, может, в какой-то мере посоветоваться с вами. Или нам все-таки дать, мы в прошлый раз давали информацию там по Дальнему Востоку, все, дать кратце обо всем информацию или просто еще какую-то беседу о благовестии. Я не требую сейчас ответа, а вообще мнение ваше потом, наверное, как-то скажете. А сейчас у меня на сердце беседа. Вообще, я давно уже мыслил об этом беседу провести, и неудовлетворенный до сих пор. Мне кажется, что-то такое великое и нужное, а как ее донести, не знаю. Вообще, тема такой беседы – цена человеческой души. Благовестие, оно связано с тем, что мы спасаем души. Но прежде чем заниматься этой работой, прежде чем тратить наши средства, время, силы, надо знать, как бы, цену одной человеческой души. Мы больше рассуждаем как-то благовестие и исчисляем количеством, да? Там покаялось столько-то человек, там присоединилось в церкви столько-то человек. И у нас как бы невольно так возникает, когда много, это ценно. Когда одна, ну, так это ничего, не так. И мне именно вот эту мысль, ценность одной человеческой души. Для этого 3 места я хотел прочитать. Псалом 48. Ну, место знакомое. 8 стих и 9. Нет, 8, да. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их. Человек никак не искупит брата своего. 2 место, Матфея 16:26. Это тоже знакомое место. Матфея 16:26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Здесь речь идет больше, как человек должен оценить, что у него самое дорогое – это душа. Сам в своих глазах. А в глазах Божьих, Матфея 13 глава, притча о скрытом сокровище. 44 стих. Еще подобно Царство Небесное – сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то. Тут 2 притчи очень похожие. Притча о жемчужине и притча о сокровище. Может быть, толкование притч – это такое дело, что могут быть у нас разномыслия, и мы не сможем определиться, что конкретно говорилось. Но я так понимаю, что эти 2 притчи говорят, одна говорит о ценности человеческой души, вот это, а вторая притча говорит о ценности Христос – наша драгоценность. В первом случае Христос освещает, что Христос, поле – это мир, нашел тут, в этом мире, где на вид ничего хорошего нет, есть сокровище – это человеческая душа, ради этого оставляет все, чтобы эту душу приобрести. Но здесь можно, конечно, и сказать, что он не одну душу приобрел, а много. А вторая притча освещает обратную сторону, что человеческая душа ищет покоя, мира, и она не имеет ничего. И находя Иисуса Христа, должна жертвовать всем ради того, чтобы приобрести драгоценность Христа. Вот эти 3 места. И хотел вот так. Первое, что я хотел сказать, почему ценна человеческая душа? Потому что каждый человек сотворен Богом. Не просто первые люди сотворены Богом, а остальные люди, ну так вот, по закону генетики или как-то там, они рождаются и все. Я думаю, что мы по Священному Писанию так понимаем, что каждый человек лично сотворен Богом. Сотворен Богом – это значит, он имел план, как человек этот должен выглядеть, какие черты характера у него будут, у его души, и сколько он будет лет жить, и примерно даже, может быть, в какой-то мере его судьба. в какой-то мере, потому что мы не находим предопределения спасения или еще что-то, но в какой-то мере все-таки, потому что тогда Бог имеет в плане, в какой семье он должен родиться, в какой обстановке, в какое время, все это было в плане Божьем. Но основанием для этого Псалом 138. Читаем с 13 по 16 стих. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Похоже, на каждую человеческую душу даже книга заведена, в которой определены эти дни. И в этом плане человек уникален. Это не конвейер, выпускающий автомобили, да? Хоть они могут разные по цвету быть, но они все-таки все одинаковые «Жигули», если они одинаковые модели. Каждый человек, выходящий из-под перста Божия, он уникален, он один такой. Можно так сказать, это единственный экземпляр. Но мы все понимаем так, когда речь идет о каком-то единственном экземпляре, то это ценность. Ее нельзя уничтожить или нельзя потерять, потому что это экземпляр единственный. Если это говорят о любом предмете, технике или природе, явлении какой-то, то это берегут. То в данном случае мы можем сказать о каждом человеке, что он единственный в своем роде. Таких людей подобных нету. Даже близнецы, они все равно, каждый он один. Ну, или как, когда собирают автомобили вручную, или какие-то ценные, да, там вот, недавно где-то читал, там ценная музыкальная установка, там даже спрашивают, что, мол, неужели бывает, я уже забыл, сколько тысяч долларов, мол, только колонки, и там пишут, да, эти колонки, значит, эта фирма собирается вручную. Значит, когда вручную, когда каждое индивидуально, то оно приобретает большую ценность. И на основании вот Слова Божьего я понимаю, что каждый человек, который вот ходит у нас по улицам, живут наши соседи, он единственный, он один. Такого человека больше нет. Его сам Бог сотворил, имея о нем план и свои мысли. Можно так сказать, Бог хотел, чтобы он такой был, замыслил, и этот творческий процесс Бога продолжается. Я не думаю, что, не понимаю так, что, может быть, что каждое животное так Бог замыслил, чтобы оно, все-таки есть какие-то законы, но о человеке, у каждого Бог как бы творит нового человека. Он должен, значит, прожить свою жизнь. Это первое. Может быть, я тут не так что-то говорю, или добавить кто-то мысль может, поэтому, пожалуйста. Второе, почему ценна человеческая душа? Потому что всякий человек, он потерян для Бога. В Луки 15 главы, там три притчи. И все три притчи отражают эту мысль, что человек – это душа, потерянная для Бога. Когда мы что-то потеряли, нам ее не хватает, да, этой вещи, этой детали, или этих денег, на которые мы рассчитывали, на которые мы считали, что они у нас есть, и они вдруг у нас исчезли, да, потеряли. И мы, ну, себя чувствуем неловко. Иногда даже через много времени мы вспоминаем, вот если бы я тогда это не потерял, оно у меня сейчас бы было. Первое – это пропавшая овца. Каждый человек сравнивается с пропавшей овцой. Я прочитаю это. С 3 по 7 стих. «Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью, и пришедший домой созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющие нужды в покаянии». Пропавшая овца, мне кажется, там как-то больше, что пастырь переживает, что с моей овцой, что ей плохо. Вот эту мысль. Оно больше связано как бы с переживаниями, что этой душе без меня плохо. И Отец Небесный имеет такие переживания о каждом человеке, А все мы люди потеряны для Бога. Я понимаю так, что Бог их замыслил, да, и дал человеку жизнь, тело, все. А он, рождаясь в грехе, он для него потерян. Его нету. Он ни для него не будет, ни существенным. И хотя он и живет, он занимает свое место, у него есть свои планы, но для Бога он потерян. И Бог ищет его возвратить. Вторая притча, это притча о потерянной драхме. Я бы сказал, что так. Душа как потерянная ценность. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдет. А нашедший созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Потерянная ценность. Если мы потеряли действительно существенно, ну, если, допустим, так у нас продали мы автомобиль там или еще что, получили 10 миллионов и 1 миллион потеряли там, то все равно это заметно. Ну, я имею в виду, 1/10 часть здесь. Или это ее вообще имущество, хотя некоторые, так толкователи я слышал, что говорят, что это 10 драхм, это было символ чистоты девушки. И она, если их потеряла, то она не могла выйти замуж. Поэтому она очень обеспокоена, что она потеряла эту ценность, этот символ. Ну, переворачивает весь дом, принимает все хлопоты, все, чтобы ее найти. И в этом плане Отец Небесный, вот для него это та душа, которая потеряна, которую он ищет, да, метет, предпринимает все усилия, она для Бога ее нету. И он беспокоится, как бы тревожится, он чувствует как бы нехватку, чего-то не хватает какой-то ценности в его, так сказать, в Божьем наследстве. И последнюю притчу я не буду читать, это как пропавший ребенок. Каждая душа – это пропавший ребенок. Вот эта книга, которая сейчас Вильяма Буша, она «Приди домой», ну, очень впечатляющая. Так вот, я ее читал в дороге, в поезде и при евангелизации. Оно просто побуждало как-то смотреть на людей, всех, которых приглашаешь, которых видишь, что это же сыны Бога, что это те блудные сыновья. Каждый у своего корыта где-то. Некоторые не думают об отце. Так я посланник от того Отца Небесного, который пришел за своим братом. А этот брат занят чем-то, да, часто они отмахиваются. Знаете, когда вот видишь, что это твой брат, который не вернулся к отцу, тогда как-то совсем по-другому благовествуешь. Летели мы в самолете, и там, ну, видать, такая компания, новые русские, как называют, потому что они в кожаных куртках, видать, очень богатые, там девушки с ними летели в Ханты-Мансийск. И вот я как-то обычно, даже какое-то отношение, такие, они, видать, только живут, прожигая свою жизнь, денег много, и там, видимо, что-то устроится. И тут вот Господь после этого, что эти те блудные сыновья, которые еще имеют имущество. Это они такие самодовольные, сейчас только убежали от своего отца. Поэтому им кажется будущее такое прекрасное, слава. Но мы знаем, чем они часто кончают, да? Убийствами, грабежами, банкротством, все. Это еще только впереди их ждет. Сейчас говорить о Боге им не до этого. Они, наоборот, счастливы, что у них сколько денег, сколько у них возможностей открывается, какой горизонт для новой, значит, жизни, для сладострасти и так далее. Но, друзья, это все те же потерянные наши братья, которых отец потерял. Представьте себе вот картину, когда пропал ребенок. У нас вот в Байките так произошло. Маленький ребенок ушел, и нет, тревогу матери. Переживание, когда она не может найти его один день, когда она не может найти второй день, когда не может найти неделю, у нее какая-то надежда теплится, может быть, его кто-то спрятал. Все, человек почти что сходит с ума. И вот это неведение часто играет еще худшую роль, чем если бы она знала, что он где-то упал или погиб. И дети, которые покинули, ну, подростки бывают, убегают из дому. Вот чувство родителей, когда их ребенок убежал. Вот это, где он сейчас есть? Что с ним происходит? Может его украли, может, его там бьют, может, еще что-то с ним, да? И вот эта тревога, она так вот в сердце. И вот на этом примере отец стоит и ждет, когда вернется его сын. Наш Отец Небесный, он ждет своих потерянных сыновей, которые для него потеряны. И вот это второе. Почему каждая душа ценна перед Богом? Первое, что она уникальна, сотворена Богом. Вторых, что она потеряна. А третье, что за нее заплачена очень дорогая цена, чтобы ее вернуть назад. Вот по стиху по псалмам я так понимаю, что нету такой цены у людей, чтобы заплатить за одну душу. Нет такой цены. Дорога цена искупления. Нету, значит, ни в вопросе, что столько золота можно, или столько времени потратить. И я думаю так, если бы мы даже все согласились, все люди договорились, что спасения другого нет, если бы не было Христа, и сказали, что одну душу пусть спасут, а мы все погибнем, то, понимаете, все наши человеческие жизни не стоят одной человеческой души, чтобы она была спасена. Чтобы ее именно спасение, чтобы она могла приобрести. У людей давно уже такое, ну, культурных людей, что самое дорогое на земле – это жизнь. Если разбился самолет там или что, а жизнь сохранена, да, одна. Или если надо выбирать, что, жизнь или там этот драгоценный самолет, хотя, может быть, там или космос запустили, там ракету, сколько там в нее вложили. Но все понимают, что если спасется космонавт, это ценнее, чем погибнет эта ракета, да? Потому что эту ракету можно сделать снова и так далее. Значит, в этой жизни ничего из материального не может заменить жизнь человека. Но еще ценнее человеческая душа. Это мирские люди так понимают. Почему отменяют смертную казнь? Они тоже понимают, что жизнь человека уникальна, что ее нельзя вот так просто уничтожать. Доходят до этого. Но человеческая душа, она дороже в нашем христианском понимании, потому что она еще бессмертна. И эту душу, если она не спасена, ее ожидают вечные муки ада. Этот богач, который там был в аду, он и то это понял. И он забеспокоился. Если мне нет возврата назад, то хотя бы за своих братьев, которые там, да? Вы понимаете, он понял цену, что значит бессмертная душа. Если мне уже нет возврата, но хотя бы за тех 4-5 оставшихся братьев, чтобы они не попали в сие место мучений. И не должны ли мы вот иметь такие же понимания, такое же, если этот богач дошел до этого, как христиане спасенные, что любой ценой, чтобы в эти муки не попал ни один из наших ближних. Жизнь заплачена, жизнь Христа. Вообще у нас вот так, на рынке, если так. Если мы подходим и спрашиваем, сколько стоит такая вещь, говорят, она стоит миллион. Это дорогая вещь, да? А если говорят, что за этот же миллион можно купить 1000 штук, то каждая, кажется, дешевая становится, да? Потому что количество большое. И если в этом плане сравнить, если Христос умер за человеческие души, чем больше спаслось, тем, собственно, не такая уж большая цена, ну, человеческой души. Она как бы, не получается ли, что она дешевеет в наших глазах? Я думаю, такой меркой мы не можем мерить. Я думаю, трудно какое-то сравнение провести, но я так себе представил, что это вакцина, которая очень дорого досталась, жизнь, да, но теперь эта вакцина, она может помочь одному человеку, но может помочь и сотням, и миллионам людей, да. От этого ценность вакцины не падает, она сама способна спасти. И поэтому жертва Христа, она не умаляется, или жертва, цена человеческой души, того, что много спасенных. Она остается прежней ценностью. Или, допустим, сидят заключенные, и у нас есть ключ, которым можно отпереть все камеры, да? Этот ключ представляет очень большую ценность для всех, которые там сидят. И он не умаляется от того, что он успеет только одну камеру открыть или еще. Он сам по себе ценен, что он может открыть каждую. И вот жертва Христа и кровь, они в этом смысле, она спасает многих людей, но она ценна, если бы даже она спасла только одного. Сегодня мы не дочитали место 1 Коринфянам, я думаю, еще раз прочитать. 20 стих 6 главы. «Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Это почему ценна человеческая душа? Второе, за кого мы ответственны? За какие души мы несем ответственность? Если она так ценна, то за кого мы отвечаем? Первое, что я хотел сказать, это наша семья, наши дети. Чтобы мы не смотрели, ну, посмотрели на них другими глазами, что каждый ребенок, это наш ребенок, да, он родился, но это Бог его сотворил. Нашего там Тимофея, Ваню, Таню или Ирину. Бог сотворил с определенным планом, какую жизнь должна прожить. И именно задумал ее. И, естественно, мы ответственны, как родители, чтобы ее привести. Во-вторых, наши дети все также потеряны для Бога. Когда они вырастают, да, мы же не скажем, что они молятся, они ходят на собрания, они считают, что они теперь не потеряны. Пока они не получат возрождение, они потеряны для Бога. И я вот так и о своей семье. Вроде все ходят на собрания, там даже активных молодежи пошли. Но если они чувствуют, что там духовная жизнь есть, она вызывает тревогу, да? Ведь не это все должно, это не успокаивает, что они, может, даже где-то молятся или читают. Я не вижу проявления этой духовной жизни. И они могут оставаться такими же потерянными для Бога. И за них тоже заплатил Христос. И мы должны все. И наши братья, сестры, ближние, родители, в общем, это прежде всего, за кого мы ответственны. Там, где мы, ну, а прежде всего, это наши дети. Мы отвечаем за эти души. Мы молитвы и все, что можем теперь сделать, чтобы эти души не погибли. Понимаете, такая драгоценность от Бога дана нам, и по нашей причине нерадения она может быть потеряна. Попасть в вечные мухи ада. Второе, церковь. Здесь у меня такая вот проблема может иногда возникнуть. Когда мы работаем с душой, чему дать приоритет? Допустим, оно может так иногда вроде вопрос ставить. Оставлять в церкви, на чистоту церкви влияет. Сделать, применить какую-то меру, душе можем повредить. Я не знаю, такое возникает, или это никогда не входит в противоречие. Я, например, такой случай. Мы приехали в церковь. Это церковь из регистрации, недавно перешла в наше братство. Их немного, около 10 членов церкви. И когда мы с ответственным разговариваем, он рассказал, как они решили, как они перешли, все. И вот брат, который там работал, в этой церкви, он, значит, поставил твердое условие. Значит, если вы присоединяетесь к нашему братству, то нигде вы, они же, ну, на севере, значит, ездят на большую землю потом, все в отпуска, в гости, что если вы будете на большой земле, вы нигде в регистрированной церкви не можете участвовать в вечере. И если, значит, вы будете участвовать, вы значит, или не решаетесь такой вопрос, значит, вы не можете участвовать в нашей вечере, которая есть. В общем, все, церковь вот мы образовываем, и вот такое жесткое слово. И мне просто говорят, ну, у нас вот эти члены церкви, один у нас не присоединяется. Ну, а почему? Ну, покаялся он где-то в регистрированной церкви. Там покаялся, значит, он спасение там получил, возрожден начал. Там же он крестился. Там он начал участвовать. Теперь он приехал, он не против ни братства, он не против, значит, пути этого все. Но когда ему такие жесткие условия поставили, а он ездит опять туда к своим родственникам, это в ту церковь, где он родился, где он, для него это не посильный груз. Он говорит, я не могу. И вот он теперь, его до вечери не допускают. Ради чистоты церкви, эта душа, ее переживания, мне показалось, поставили в пренебрежение. Может быть, я неправильно рассуждаю, но мне кажется, иногда так вопрос иногда встает в церкви. Все-таки, что нам важнее? Я понимаю так, если вопрос чистоты касается, и эта душа ее пребывание откладывает, что других губит, да, тогда эти души же тоже ценны, да, тогда мы должны ради тех, которые гибнут, поступать. А если это не, ну, в данном случае это ни на чью погибель не мешало, да? Может быть, это и принцип неплохой, и хороший, чтобы вести. Но эта душа, ее, она уже сколько-то времени, он мучается. И тут не в вечере, и там поедет, и там не свой, теперь уже стал. И все вот такие у него серьезные переживания. Ну, я даже так, может быть, прямо скажу, если мы будем читать вот курс братства или душа, ну, тут в данном случае так было поставлено, или мне легче работать в церкви, да, вот сегодня говорили о единомыслии. Если эту душу убрать, она поперек часто, не так понимает, ее как-то надо на замечание и подальше ее, и все, и нам будет более едино. Правильно ли это будет, поставлен вопрос, или все-таки каждая душа, если мы не убедились, что она мертвая, погибшая, и, ну, тогда отрезается, это понятно. Но если в ней какая-то теплица жизнь, вроде какие-то стремления, но какие-то недопонимания, имеем ли мы право так поступать или так ставить работу в церкви? У нас тоже такой был случай, может быть, у нас даже и разномыслия были по этому поводу, когда у нас одна женщина, которая была бомж, настоящая, она пьянствовала, нигде не жила, потом покаялась, вроде приближалась, ну, было искреннее вроде покаяние, потом у нее начались колебания, один срыв, второй срыв, и у нас в церкви решался, как поступить. Отрезать сразу или помиловать? Или все-таки чувствуется, что у нее уже там обида нарастает, и отрезать это значит сразу будет все против, и будет повод обвинять, что я вам не нужна была и так далее. Поступили с ней милостиво, хотя она все равно отпала. Но мне так на сердце. Все-таки она не может нас обвинить в том, что мы с ней поступили. Мы второй раз оказали милость. Но не, хотя она так и ожидала. Теперь, значит, сразу на членском подымут, сразу так вот. Ну, настрой такой был. Не дали повода вот для этого настроя. Хотя у нас были в этом вопросе разномыслия. Просто я так вот думаю, что мы, попечители, да здесь же все ответственные пресвитера, мы должны понимать, что каждая душа ценна. Нет души, которая не представляет для Бога никакой ценности. Отрезал, отрубил, да и пусть она сама там. А за пределами церкви у нас как? Человек теряется, да? Он уже не лежит на нас. Пока он в церкви, мы его видим, мы еще как-то переживаем. А когда отлучили, и все. И бывает, годами мы не наших отлученных, собственно, даже не подходим и не спрашиваем, как у них дела. Что есть, то есть. Вроде пока он в церкви, он на нас висит, на нашей совести. А когда он вне, он должен каяться, он путь свой понимает и так далее. Все-таки мы должны переживать и за тех людей, которые в церкви, отлученные. Не знаю, может, есть какие-то мысли по этому вопросу или другие понимания, я тоже готов выслушать. Еще перед кем мы ответственны? Жители города или поселка, в котором мы живем, ответственны мы за них или нет? Не получается ли кругозор пресвитера или какого-то ограничивается, моя церковь и все. Ну, кто-то придет, он впадает в поле зрения. Если он не приходит в церковь, сосед там или еще кто-то, он в поле зрения не входит. Я такую мысль высказал, может быть, она и неверна, я сам сомневаюсь, что вообще Бог, я представляю, что в одной местности может быть только одна живая церковь. Ну, я не имею в виду, что в Новосибирске две там церкви или еще где-то. Бывает город небольшой, а там две церкви даже. Поселок бывает, там две церкви. Они разделились по каким-то причинам, да? И считают, что это церковь, и это церковь. Я так думаю, а как Бог считает? Их обе церкви. Может ли Бог считать, что, часто вот регистрированные, нерегистрированные, в небольшом городе они живут, действуют по своим законам, принципам. Я понимаю, что в Божьих глазах одна церковь, а другая, или обе они не являются в Божьих глазах, как истинной церковью, или одна. А другая, может быть, там и есть что-то, там есть и живые души. Но можно ли ее рассматривать как церковь? И служители Божьи, да? Не так же, что и там служители, и тут служители, да? И в глазах Божьих они служители. Если так, друзья, если мы понимаем, что это правильный путь, и это истинные служители, то нас беспокойство должно быть и за ту церковь. Как? Что там происходит? Нас должно быть беспокойство о лжеучителях, о лжеучениях распространяются. Или о колдовстве, которое вот сейчас, я как-то слышал, что когда Кашпировский, там, барнаульцы пытались, Миша Кулов рассказывал, что они пытались как демонстрировать против там, плаката, что это колдун там, или что, не знаю, я не одобряю такую попытку, но само беспокойство, оно вообще-то положительно. Но у нас вот сейчас такой тоже в училище, где наши дети учатся, дети пришли и сказали, у них медитация занимается, там что-то музыку включают, в кресло, расслабьтесь, там свечки, все. Они сами сказали, мы не будем ходить, и, наверное, полгода там не ходили, а ребятам, другим тоже говорят, и там одни за другим начали отказываться ходить. Может быть, они скорее всего, отказываются, это училище, ребята, лишь бы не ходить, повод, да, они баптистами себя там назвали, все, и директор вызвал, зауч там разбирался, и наши братья ходили, мы еще не докончили этот вопрос, потому что надо еще идти, вникнуть в этот учебник, все, но мысль такая, что если мы увидим, что это колдовство, это сатанизм, но мы не можем просто сказать, наши дети пусть не ходят, и все. Мы должны сказать это и в училище, и если можно, пусть дети наши и другим скажут, что это сатанизм. Они говорят, отчислят их. В принципе, важнее это эти души. Ведь если они сегодня подвергнутся вот такой обработке, то они потеряны в глазах Божьих, может быть, навсегда. Не должны ли мы, как служители Божьи, противостоять не только на уровне нашей церкви, а и дальше, чтобы такое зло не распространялось, не влияло и на других людей. И если мы будем понимать, от этого же наше евангелизационное собрание как проходит, переживание, как мы, насколько переживаем за души, да? Насколько мы считаемся ответственными. На последнем вот конференции там был разговоры, беседы шли, как братья делились, как они работают. И вот действительно, где переживание есть, там есть всегда и новые формы. Иногда приезжаешь, говоришь, библиотека, да, никто не записывается, мы закрыли библиотеку, ну, нет такого. А в другом месте, а мы, говорит, читатели кончились, мы на один квартал сдвинулись, и новые читатели пошли. Мы это поняли, поработали, опять на один квартал сдвинулись. И, ну, это психология человека, он ходит по одной тропинке на работу, он туда не ходит, на ту улицу. Пока мы ему на носу не поставили, о, вот он заинтересовался, начал читать. А глядишь, пришел собрание, да? Так вот, найти эти формы, как этого человека остановить? Как эту душу погибающую, погибшую, остановить и привлечь его внимание? Это только может любовь. Те, которые поняли ценность каждой человеческой души и переживания. И как-то вот сейчас мы были в Ханты-Мансийске, там тоже служение проводили. И одна, ну, когда вы приедете, нас спрашивают. Ну, мы говорим, ну, теперь, когда навигация будет, по зимнику мы приехали. Теперь, когда навигация будет. Ну, одна женщина так, старушка говорит, так что теперь делать? Нам на берегу стоять и ждать, когда вы появитесь. Но она выразила свое, ну, такое желание, не просто там, ну, напишите когда-нибудь, а готовность стоять и ждать. Ну, когда же вы тогда? Ну, мы сказали, как только будет возможность, мы хотим в первую очередь быть там. Я хотел письмо взять, и почему-то оно потерялось от одной сестры. Она одна покаялась. И вот она, как она пишет, вот из этого письма, так вот видно ее переживание, ее, что как ценна каждая душа. Она пишет, что я теперь, ну, я и мои дети, мы первые христиане в поселке. Дети пошли в школу, там аэробика, пришлось ей противостоять. Ну, как она пишет о том, как она счастлива, что теперь у меня есть Господь. И вот эти трудности, мы молились, мы их преодолеваем, значит, и Господь нам помогал. Знаете, читаешь письмо и думаешь, ну, хорошо, там не покаялось 10, там нет 15. Ну, если отчет даем, там одна душа. Ну, друзья, это же живая душа. Это живая душа, которая спасена от вечной погибели, которая начинает вот такое благотворное влияние на детей и на окружающих. И в притче, не в притче, а когда его книжник спросил Иисуса, а кто мой ближний? Возлюби ближнего, Христос как сказал? Он привел притчу о самарянине и показал, кто мой ближний? Тот, который нуждается, да? И в этом плане я понимаю, что мы ответственны не только за наши города и поселки, а за весь, все наши регионы, районы, областя, края, за всю Сибирь и Дальний Восток. Если мы видим, что там нуждаются, им каким-то образом можем помочь, мы должны это сделать, мы должны чувствовать ответственность. Это, ну, не должно быть так, наш кругозор, наша церковь, вот наша деревня, наш поселок, у нас тут своих работников, этих, зачем мы поедем еще куда-то на север, еще куда-то, зачем кого-то отпускать туда. Друзья, если мы можем сделать, мы должны сделать. Потому что речь идет о спасении человеческой души, которая в глазах Божьих, я понимаю, имеет очень высокую цену, за которую заплачено Иисусом Христом. Можно еще так сравнить. Вроде жизнь за жизнь отдал Христос, да? Но если бы так вот нам пришлось, куча муравьев и человеческая жизнь, что дороже? Ну, ясно, один человек дороже, чем эти муравьи, да? Пусть они погибнут, хоть их тысячи там погибло. То в этом плане жизнь Сына Божия, она действительно тоже несравнима с нашей человеческой жизнью. Так же, как с этими муравьями. И вот он отдал эту жизнь, чтобы нас спасти. Чтобы спасти человеческую душу. Я думал сначала помолиться о том, чтобы Господь как-то положил нам на сердце вот это, как Он переживает за каждую душу, как Он ценит, чтобы также мы ценили свою душу. Человеческую душу. И каждого, кто встречается на нашем пути, ну, не молчали, беседовали, вступали в разговор, пытались привести его в соприкосновение с Богом. Аминь. Помолимся. Ты отдал свою жизнь ради нас. Когда-то мы это поняли, глубоко оценили, когда ты нас, получили мы спасение, мы пережили ту радость, мы поняли, что мы спасены от вечной погибели ада. Но вокруг нас еще столько людей, которые это наши братья, потерянные тобою, и ты хотел бы, чтобы мы их вернули, чтобы мы им сказали, чтобы мы, Господь, за них молились, чтобы мы не были как старшие братья, старший брат был там недовольный, а чтобы наоборот, мы вместе с отцом стояли и смотрели, или заручились отцовой любовью и пошли искать наших братьев. Господь, я прошу Тебя, чтобы каждый вот так почувствовал свою ответственность за каждую человеческую жизнь, с которой мы соприкасаемся, которая нуждается, что это наши ближние, которые лежат на дорогах, разбитые грехом. Если мы не склонимся, если мы будем настолько равнодушны, как священник и левит, то эти души погибнут. И не будем ли мы ответственны за них? Не будет ли, Господь, все-таки это страшно, когда человек попадает в вечные муки ада? Поэтому Ты положь это на сердце нам. Во имя Господа Иисуса Христа прошу, благослови нас. Аминь. Я думаю, что о нашей работе мы как-то более-менее информировали, да, на братских стараемся как-то всегда говорить, и в курсе, у нас даже и листок выходил. И об этой конференции тоже будет, конечно, информация в журнале, но она бывает через год только приходит. Я, правда, ничего не писал, а так на память, что мне показалось дорого и ценно, я поделюсь, и я думаю, на этом закончим. Прежде всего, что я хочу сказать, что так общение прошло хорошо, в одном духе. Как-то раньше не было, было напряжение какое-то даже. Вроде казалось, что там, ну, по вопросу того, что спрашивать надо, а мы считали, что, вернее, у властей, мы считали, что надо спрашивать, другие считали, что нет. Вроде как-то недуховность. В этот раз не чувствовалось. Или поняли, мне так показалось, что все-таки само благовестие связано с достаточными трудностями, что их не надо как-то искусственно создавать. И сейчас оно тем более так вот заметно. И поэтому не было... Но мне было дорого... Вот с Кизляра был брат. Это там, где произошло вот этот захват террористами. И... Я сам-то про это узнал на пути же, мы же тоже не читаем телевизора, не смотрим, а на пути уже таксист, вернее шофер, который вез, он мне тут все это рассказал, и как раз это случилось, это 11-го было, а там, по-моему, 9-го захват заложников. Все это происходило в этом месте, в Буденах. Кизляр. Но этот брат вот что поделился, мне было ценно. Он говорит, мы когда узнали, мы тоже уже были в пути, они были с братьями возле Волгограда и получили известие. Мы думали, вернуться или нет, позвонили, мы вроде никого из верующих там не попали, они поехали на конференцию. Но он сказал, что там, возле этого роддома, где вот эти были заложники захвачены, там палатка недалеко стояла летом. И там проповедовалось Евангелие. Смотрите, какой промысел Божий. Получается, что Бог руки протягивал, руки милости, да, к этим людям. А многие пренебрегли, не пошли, а через 6 месяцев к их груди приставили автоматы террористы. Потому что они многих там расстреляли, кто не пошел, ну и там и заложники погибли, все. А? Как вот Божья милость, это же не случайно было, и палатка, и место выбрано, все. Из Азербайджана, брат, тоже интересные мысли делился, у них в церкви в Баку 20 азербайджанцев. И если, говорит, они выходят петь, это такое, ну, все-таки на азербайджанском языке поют. Вообще он такую мысль высказал, что в азербайджанском народе растет такая мысль, она как-то неосознанно или как... что азербайджанцы были раньше христианами. Ну и оно действительно так. Когда-то их покорили мусульмане, а в прошлом они были и... Поэтому там ислам не имеет таких ожесточенных форм. Хотя, конечно, он так и думает, что без жертв не обойдется, придется платить еще цену, но надежда, что пробуждение среди азербайджанского народа будет. Как-то они не так вот, если, ну, обычно как, вот православные, да, это история, наша исконная вера, а у них получается, она ихная ли вера, ислам, или все-таки ихная первоначально была христианская вера. Вот такие, просто отрадно, что среди мусульманского народа такое пробуждение. И также по Киргизии братья рассказывали, что тоже среди киргизов, среди казахов, вернее, в Киргизии там гонение большое, а среди казахов, там тоже вот братья ездили в горы, и в такие места заезжали, и как покаяние есть, но и, конечно, очень глубокая нищета там. Даже хлеба нет, сахара, погоду не видят. Они в горные селения заезжали, и как, ну, рады были, когда им они угостили семью с детьми, дети там, сахар. Но то, что там все-таки принимается, они в этом году практически беспрепятственно, не было препятствий, проводили служение. А в Киргизии там большое противление, не дают, ну, в частности в Душанбе. Там говорили, ой, Бишкек, да, Джамбул, да, я про Джамбул. Это Казахстан, да? Ну, из Туркменистана был брат, да? Там, конечно, царствует коммунизм, такой же, может быть, хуже, чем у нас сейчас, там культ президента и все это. Но все-таки они там не проводят никаких евангелизаций, а в частном порядке так и тянутся, и там и женщины есть, и мужчины, они собираются. Открыто так не могут проповедовать, а в беседах, и все-таки там тоже какое-то пробуждение есть. Вообще было дорого то, что сейчас евангелизация как бы пошла по тем районам, где когда-то братья прошли узами. Ну, мы делились в Сибири тут, и по Ангаре, ссылки где были. И теперь тут идет пробуждение по Енисею, Коми, СССР. Там же очень много в этих районах было зон, лагерей. И теперь вот по этим следам, где прошли когда-то братья, где они когда-то замучены были, сейчас рождаются церкви, пробуждение идет. И когда спели вместе песню, стоя на ногах по тундре, по суровой Сибири, ну как-то со слезами. Я сам так был тронут, такой был единодушный такой порыв, что по этим местам Господь совершает свое пробуждение. Все, время вышло. Я очень кратко. Так, мы, наверное, еще помолимся, да, в заключение. Борис Сергеевич, помолитесь. Стою у двери и стучу.